Глава 61. Французский завтрак. Верити проснулась от мужских голосов в соседней комнате. Слов было не разобрать. Она открыла глаза. По краям штор пробивался неяркий свет. «Русские», — говорил кто-то. «Фейсбук». Судя по южному акценту, говорил Конор. Ответил ему Вёрджил, но Верити не уловила ни слова. Она сощурилась на прикроватные часы. 8:25. Верити расстегнула молнию вкладыша, выбралась из-под одеяла. В ногах лежал белый банный халат, смятый. Она надела его и подошла к двери. «Реально хрень в натуре», — сказал Конор. «Но так эта жопа и случилась». «Как случилась эта жопа?» — спросила Верити, открывая дверь. Вёрджил поднял голову. Он сидел на диване, закинув ноги в носках на подлокотник. «Конор мне тут ужастики рассказывает», — тихо ответил он и улыбнулся. «Погоди, я еще до следующего сезона не дошел», — сказал Конор из динамика дрона. Он стоял перед окном, глядя в раздвинутые шторы на серое небо. «Кофе есть?» — спросила Верити. «Вот», — Вёрджил махнул в сторону подноса на лиловой тумбе. «Свежие круассаны». «Оставь мне один». Верити закрыла дверь и пошла в ванную. Здесь обнаружились новые доказательства того, что вчера перед сном она приняла душ. Она почистила зубы, умылась, надела джинсы, свежую футболку, кроссовки и вернулась в другую комнату. «Ты спал?» — спросила она Вёрджила, наливая себе кофе из кувшина на подносе. «Часа два», — Конор меня уболтал. «А ты?» Проснулась, потом снова заснула. «2136-й?» — спросил он. «Что насчет него?» — Верити отпила черного кофе. «Ты думаешь, это правда тогда, там?» Она добавила молока и сахара. «Возможно», — глянула на него. «Это значит, я псих?» Села на край тумбы рядом с подносом. «Я тоже псих», — сказал Вёрджил. «Но я тут полночи слушал Конора. По его словам, то, где ты была, прежде было будущим того, где он. У них по-прежнему общее прошлое, но они разделились несколько лет назад. И у них общее прошлое с нами, до чего-то перед выборами 2016-го, только он не знает, что это». Верити глянула на только что разорванный круассан, который мазала джемом. «Я это понять-то не могу, не то что принять». «Чувак все усек», — сказал Конор. «Походу, редко кто так врубается с первого раза». «Такое впечатление, что всем заправляет Лоубер», — сказала Верити. «Так в чем состоит ее настоящая работа?» Она заметила, что Вёрджил сразу навострил уши. «Формально она коп», — ответил Конор. «Но клептархам нужна для стабильности. У них там до хера мудаков, каждый рвется отхватить себе кусок пожирнее и все обрушить. А другая сторона медали — застой, если те же клептархи захотят остаться навсегда. Думаю, она и за этим приглядывает». «Клептархи?» «Итог того пути, по которому мы счастливо не пошли, если верить Конору», — сказал Вёрджил. «А вот нифига», — возразил Конор. «Вы еще чешете в ту сторону, да и мы тоже. И у вас, чувачки из будущего, уже 4 года гоношатся, чтобы этого не было. Блин, у нас даже этих их навороченных телефонов еще нету». У Вёрджила зазвонил телефон. «Да», — сказал он, — «у нее французский завтрак». Он протянул телефон Верити. «Как ты?» — спросил Стец. «Поспала?» «Да, спасибо. А ты?» «Да, но утро выдалось суматошное. Нас нашли филиалы Юнис». «Они ее пережили?» «И еще как». «Какие они?» «Совсем на нее не похоже. Она говорила мне, что они все делают у нее за спиной. Например, когда вызвали Джо Эдди из Германии. Для нее это стало неожиданностью». «Они сохраняют эту традицию с нами. В данном случае неожиданно сообщили, что мы очень скоро даем большой прием. Но мне пора бежать, созвонимся. Береги себя». «И ты», — ответила Верити. Стэц отключился. Она отдала телефон Вёрджилу. «Розари, 10», — сказал Конор. «Лады». «Что-что?» — спросила Верити. «Основная работа», — ответил Конор. «Президент через полчаса отвечает на вопросы прессы. Просил глянуть, нормально ли перевел ихнее выражение из будущего на язык простецких парней. Отчаливаю». «Не пуха», — сказал Вёрджил. Верити промолчала, чтобы не говорить с набитым ртом. «Там еще кто-нибудь есть?» — спросил Вёрджил дрона. Молчание. «Для Стэца деньги», — сказал Вёрджил. «Побочный продукт удовлетворения собственного любопытства. Он до сих пор удивляется, сколько людей занимается тем же самым исключительно ради бабок. Кейтлин такая же. Что может быть привлекательнее для парочки таких любопытных, чем эта дикая хрень?» «Ты вроде как штатный скептик. Я все надеялась, ты меня убедишь, что все это лажа». Конор рассказывал мне историю своего среза. Все как у нас, до выборов. «До каких выборов?» «Президентских». Верити вспомнила монохромный мурал в переулке Клэрион. Явная угроза. «Они не наше будущее, тот Лондон», — сказал Вёрджил. «В их прошлом выбрали его». Верити смотрела на него, не в силах ничего ответить. «Знаю», — кивнул он. «Но вот мы сидим и ждем, что наступит конец света». я согласилась исчезнуть, что якобы повышает шансы этого избежать. Кто так говорит? Лоубер. Познакомилась с ней в 2136-м. Вёрджил ухмыльнулся. Поздравляю. Вот ты и того. Что того? Поверила в эту хрень. И как ты должна исчезнуть по ее версии? Она сказала, я уже исчезла, скрывшись от курсии, но мне все равно не нравится эта идея. Мне тоже, сказал он.